Это благородно. Вы желали избегнуть благодарности. Я видел. И все это вздор. Нет, не вздор. Человек, оскорбленный, как вы, вчерашним случаем, и в то же время способный думать о несчастье других, такой человек достоин уважения. Слышите ли? Достоин! Петр Петрович мало его слушал. Он обдумывал что-то другое. Он был в волнении, потирал руки. Даже Лебезятников, наконец, это заметил. И потом, после, сообразил и припомнил. А я вам скажу, Родион Романович, во всем эта кукушка виновата, Амалия. Фу, сова. Думает, что она покровительствует и мне делает честь присутствием. Я просил ее пригласить народ получше, именно знакомых покойного. А она кого привела? Шуты какие-то, чумички. Ничего, ничего, пусть поедят. Не шумят, по крайней мере. Только, право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки. Амалия Ивановна, если на случай покрадут ваши ложки, я за них не отвечаю. Но... предупреждаю. Почему покрадут? Не покрадут эти ложки. Не поняла, опять сидит разве рот. Сова в лентах. Нестерпимый кашель продолжался минут пять. На платке осталось несколько крови, на лбу выступили капли пота. Она молча показала кровь Раскольникову и, едва отдохнувшись, тотчас зашептала ему с одушевлением и красными пятнами на щеках. Понять не могу, почему не пришел Петр Петрович? И куда Соня ушла? Ах, вот она, наконец. Родион Романович, пустите ее подле себя. Вот, вот твое место, Сонечка. Вот, чего хочешь, бери. Заливной бери, это лучше. А детям дали, Полечка, все у вас там есть. Что ты, Сонечка? Петр Петрович, Петр Петрович передает извинения, что он не может прийти. Ну что ж, действительно странно уважаемому и солидному человеку попасть в такую необыкновенную компанию. Вот почему я благодарна вам, Родион Романович, что вы не погнушались моим хлебом с солью даже при такой обстановке. Не хотите ли жаркого, а? А Лиссабонского, а? О, не слышит. А какой олух. Да, любился выпить. Это любились. Покойник муж имел слабость, но он был добрый и благородный человек. Вообразите, Родион Романович, в кармане у него пряничного петушка нашли. Мертво пьяный идет, а про детей помнит. Петушка? Вы изволили сказать петушка? Да. Так жалко его было иной раз. А приласкаешь, он опять напьется. Только строгостью можно было удержать. Да. Бывало с Драньёв Вихров неоднократно. Не только Драньёв Вихров, но и помелом полезно. С дураками-то. О, Господи, я не о покойнике теперь говорю. Позвольте спросить, то есть на чей благородный счет вы изволили... А, впрочем, не надо. Не надо. Вдова, вдовица, прощаю. Пас. Раскольников сидел и слушал молча и с отвращением. А Катерина Ивановна, вдруг развеселившись, заговорила о том, как при помощи выхлопотанной пенсии заведет в своем родном городе пансион для благородных девиц. Такое будет прекрасное и спокойное житье-бытие. для уроков пригласим учителя гимназии. И, разумеется, славного старика Манго. Когда-то я сама училась у него по-французски. Он, наверное, пойдет ко мне за самую исходную плату. И как же спадчерицу? Одну встать составить? Нет, нет. Соня поедет со мной и будет во всем мне помогать. Если кто сомневается в способностях Софьи Семеновны, так то доложу вам, близорук и глуп. Она кратка, терпелива, самоотвержена. Она благородна, образованна, не в пример многим. Катерина Ивановна, Катерина Ивановна. Да-да. А я слабонервная дура. И вообще пора уже кончать. И закуска теперь вся. Пора чай разносить. Ваш пансион непременно должен быть одна такая дам, чтоб хорошо про белье смотрели. И чтоб все молодые девицы по ночам роман не читали. О, Господь! Белье дело гостелянши, а не директрисы благородного пансиона. А уж про романы вы бы помолчали. Но я только добра жена. Много очень добра. А вы мне за квартир денег давно уж не платил. Это не есть благородный дам. Да как вы, чумичка, можете судить о благородстве? Что? Мой фатер Фауст Берлин был очень важный человек. Бурмейстер. Фатер? Ну, у вас и фатера-то никакого не было. А сами-то вы просто петербургская пьяная чухонка. Да, чухонка. Я тут хозяйка. А вы ее минуту... Вон, съезжай с квартир! Да какой минуту хватит! Вон, смейте, я... Поминка! В эту минуту отворилась дверь, и на пороге показался вдруг Петр Петрович Лужин, строго оглядывая всю компанию. Катерина Ивановна бросилась к нему. Петр Петрович... Защитите хоть вы, она не смеет обращаться так с благородной дамой в несчастье. Позвольте, сударыня, ну, в ваших распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен. Я по своей надобности и желаю объясниться с падчерицей вашей Софьей Ивановной, кажется. Позвольте. И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в угол, где находилась Соня. Все притихли. Видно было, что этот человек, деловой и серьезный, пришел за чем-то важным, и что, стало быть, сейчас что-то будет. Через минуту на пороге показался и Лебезятников. Извините, что прерываю вас, но дело довольно важное. Я даже рад, что при публике. Софья Ивановна со стола моего в комнате моего друга Алексея Семеновича Лебезятникова тотчас вслед за посещением вашим исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Если вы не укажете нам, где он теперь находится, я принужден буду обратиться к мерам серьезным. Тогда меняйте уж на себя. Ну-с, так как? Я не знаю, я ничего не знаю. Не знаете? Подумайте, мадемуазель. Утром сегодня я разменял несколько 5% билетов на сумму в 3000 рублей. Придя домой, я стал считать деньги. Свидетель тому Андрей Семенович. И сосчитав 2300, спрятал в бумажнике.